Вот Макса сбили с ног. Зрители завыли. Потянулись руки с деньгами. Макс поднялся. Поднявшись с земли вторично, Макс решил сменить тактику и подманить Куглера чуть ближе, чем тот хотел подходить. И когда Куглер приблизился, сумел нанести резкий и короткий прямой в лицо. И попал. Точно в нос. Враз, ослепнув, Куглер подался назад. И тут Макс не упустил случая. Он прянул за Куглером вправо и вмазал еще раз, а ударом в ребра заставил раскрыться. Прикончившая Куглера правая Макса врезалась в подбородок. Вальтер рухнул, светлые волосы наперчились грязью. Он разбросал ноги циркулем. По лицу катились хрусталики слез, хотя Вальтер не плакал. Эти слезы из него вышибли. Круг считал. Они всегда считали. На всякий случай. Голоса и числа. Обычай требовал, чтобы после боя побежденный поднял вверх руку победителя. Когда Вальтер Куглер наконец встал на ноги, он мрачно подошел к Максу и поднял его руку в небо. «Пасиб», — сказал ему Макс. Вальтер ответил предупреждением. «В следующий раз я тебя убью». За несколько следующих лет Макс Ванденбург и Вальтер Куглер подрались всего 13 раз. Вальтер все время хотел взять реванш за ту первую победу, которую Макс у него вырвал, а Максу хотелось повторить тот славный миг. В итоге счет был 10-3 в пользу Вальтера. Они дрались до 33-го года, когда им исполнилось 17. Невольное уважение переросло в настоящую дружбу, и жажда драки покинула их. У обоих была работа, пока в 1935-м Макса не выставили вместе с остальными евреями с механического завода Едермана. Было это вскоре после принятия Нюрнбергских законов, лишивших евреев немецкого гражданства и запретивших браки между евреями и немцами. Нюрнбергские законы о гражданстве и расе, законы гетто, принятые Рейхстагом 15 сентября 1935 года. Первый, о гражданах Рейха и принадлежащих государству, требовал от граждан документального подтверждения расовой чистоты. Второй, об охране немецкой крови, немецкой чести, запрещал браки и половые контакты между евреями и немцами. «Господи!» — сказал Вальтер в один вечер, когда они встретились в том закоулке, где прежде обычно дрались. «Вот жизнь была, а! Про такую ерунду и не слыхали!» Он шлепнул тыльной стороной ладони по звезде на Максовом рукаве. «Сейчас бы нам и смахнуться нельзя было!» Макс не согласился. «Да нет, можно! Нельзя жениться на еврейке, но закон не запрещает драться с евреем». Вальтер улыбнулся. «Наверное, есть даже такой, который это поощряет. Но только если ты победишь». Следующие несколько лет они виделись, мягко говоря, эпизодически. Макса, как и прочих евреев, постепенно отовсюду изгоняли, постоянно вытирали об него ноги, а Вальтер с головой ушел в работу. Печатная фирма. Если вы из тех, кого такое интересует, то да. В те годы у Макса были кое-какие девушки. Одну звали Таня, другую — Хильди. Ни одна не задержалась надолго. Времени не было, скорее всего, из-за неопределенности и растущего нажима. Максу приходилось лихорадочно искать работу. Что мог он предложить тем девушкам? К 38-му году трудно было представить, что жизнь станет еще хуже. И тут пришло 9 ноября. Хрустальная ночь. Ночь битого стекла. Та самая беда, что уничтожила стольких его соплеменников, но для Макса Ванденбурга она оказалась путем к бегству. Ему было 22. Уже многие еврейские дома хирургически точно разгромили и разграбили. когда раздался дробный стук костяшек в дверь Ванденбургов.